Глава 13. Как Кандид был принужден разлучиться с Кунигундой и со старухой. Прекрасная Кунигунда, выслушав историю старухи, осыпала ее всеми любезностями, какие приличествуют особе столь высокого происхождения и достоинства. Она согласилась с ее предложением и убедила всех пассажиров рассказать ей поочередно свои приключения. И тогда Кандид и Кунигунда увидели, что старуха была права. «Очень жаль, — говорил Кандид, — что мудрый Панглос, вопреки обычаю, был повешен во время аутодафе. Он изрек бы нам удивительные слова о физическом и нравственном зле, которые царят на земле и на море, и у меня хватило бы смелости почтительно сделать ему несколько возражений». А пока каждый рассказывал свою историю, корабль плыл все дальше, и вот они уже в Буэнос-Айресе. Кунигунда, капитан Кандид и старуха пошли к губернатору дону Фернандо ди Барая и Фигиора и Маскаренес и Лампурдос и Суса. Этот вельможа отличался необыкновенной надменностью, как и подобает человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми так высокомерно, так задирал нос, так безжалостно повышал голос, принимал такой внушительный тон и такую горделивую осанку, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильнейшее искушение поколотить его. Женщин он любил неистово. Кунигунда ему показалась прекраснее всех когда-либо им виденных. Первым делом он спросил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что она его жена, потому что Кунигунда ею не была, но и назвать ее сестрой он тем более не смел. Хотя эта невинная ложь некогда была очень в ходу у древних, да и в наше время может быть полезную, но его душа была слишком чиста, чтобы изменить истине. «Девица Кунигунда, — сказал он, — согласилась оказать мне честь выйти за меня, и мы умоляем ваше превосходительство дать нам на это ваше благосклонное разрешение». Дон Фернандо ди Бараа и Фигиора и Маскаренес и Лампурдос и Суса горько улыбнулся, шевельнув усами, и приказал капитану Кандиду произвести смотр своей роте. Кандид повиновался, губернатор остался с Кунигундою. Он открыл ей свою страсть и объявил, что завтра женится на ней в церкви или как-нибудь иначе, до того он очарован ее прелестями. Кунигунда попросил у него четверть часа, чтобы подумать, посоветоваться со старухою и на что-то решиться. Старуха сказала Кунигунде: «Барышня, у вас 72 поколения предков и ни гроша за душой. Ничто не препятствует вам стать женою самого влиятельного человека во всей Южной Америке, у которого к тому же такие великолепные усы. С какой стати вам хранить верность, невзирая на все превратности судьбы? Вы были изнасилованы болгарами, еврей и инквизитор пользовались вашими милостями. Несчастья дают людям известные права. Признаюсь, будь я на вашем месте, я не задумывалась бы выйти за губернатора и помогла бы капитану Кандиду сделать карьеру». Пока старуха говорила, выказывая благоразумие, даруемое годами и опытом, в гавань вошел маленький корабль. На нем были алькальт и альгвасилы, И вот что случилось дальше. Старуха верно угадала, что это нечистый на руку кордильер украл деньги и драгоценности Кунигунды в городе Бадахасе, куда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах захотел продать несколько камней ювелиру. Купец признал в них собственность великого инквизитора. Кордильер, перед тем, как его повесили, признался, что он их украл, описал тех, кого обворовал, и указал, куда они поехали. О бегстве Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до Кадикса. Затем послали, не теряя времени, корабль в погоню за ними. И вот корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса. Распространился слух, что Алькальд скоро сойдет на берег и что он ищет убийц великого инквизитора. Благоразумная старуха вмиг смекнула, что делать. «Вы не сможете бежать», — сказала она Кунигунде. «Да вам и нечего бояться. Не вы убили его преосвященство. Кроме того, губернатор вас любит и не позволит, чтобы с вами дурно обошлись. Оставайтесь». Она поспешно идет к Кандиду. «Бегите», — говорит она ему, — «или через час вы будете сожжены». Нельзя было терять ни минуты, но как расстаться с Кунигундою и куда укрыться? Глава 14. Как были приняты Кандид и Какамба парагвайскими иезуитами. Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких множество в Испании и ее колониях. В жилах его была едва четверть испанской крови. Его отец был метис из Тукумана. Сам он побывал и певчим в церковном хоре, и лакеем. Его звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что его хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал двух андалузских коней. «Едемте, господин, последуем совету старухи, бежим без оглядки». Кандид залился слезами. «О, моя дорогая Кунигунда! Приходится покинуть вас как раз в ту минуту, когда губернатор собирается устроить нашу свадьбу. Кунигунда, заброшенная так далеко от родины, что с вами станется?» «Как-нибудь да устроится», — ответил Какамба. «Женщина нигде не пропадет. Господь о ней заботится. Бежим!» «Куда ты поведешь меня? Куда мы направимся? Как обойдемся без Кунигунды?» — говорил Кандид. «Клянусь святым Иаковом Компостельским», — сказал Какамба. «Вы собирались воевать против иезуитов, а теперь будете воевать вместе с ними. Я неплохо знаю дорогу и проведу вас в их государство. Они будут рады заполучить капитана, который прошел военную выучку у болгар. Вы сделаете блестящую карьеру. Не нашли счастья в одном месте, ищите в другом. К тому же, что может быть приятнее, чем видеть и делать что-то новое?» «Ты, значит, уже бывал в Парагвае?» — спросил Кандид. «А как же?» — сказал Какамба. «Я был сторожем в Асунсионской коллегии и знаю государство де лос Падрес, святых отцов, как улица Кадикса. Удивительное у них государство. Оно более 300 миль в диаметре. Разделено на 30 провинций. Лос Падрес владеют там всем, а народ ничем. Не государство, а образец разума и справедливости. Что касается меня, то я в восторге от лос Падрес. Они здесь ведут войну против испанского и португальского королей, а в Европе их же исповедуют. Здесь убивают испанцев, а в Мадриде им же даруют место в раю. Как тут не восхищаться? Вот увидите, вы будете там счастливейшим из людей. Как обрадуется Лос-Падрес, когда у них появится капитан, знающий болгарскую службу». Когда они подъехали к первой заставе, Какамба сказал подошедшему часовому, что капитан желает переговорить с комендантом. Пошли известить караульного начальника. Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту и доложил о вновь прибывших. Сначала Кандида и Какамбо обезоружили, потом отобрали у них андалузских коней. Двух иностранцев провели между двумя шеренгами солдат. Комендант ждал их. На нем была трехрогая шляпа, подвязанная ряса, шпага на боку, в руке эспантон. Он подал знак. Тотчас же 25 солдат окружают наших путешественников. Сержант говорит им, что надо подождать, что комендант не может вести с ними переговоры, что преподобный отец-провинциал запрещает говорить с испанцами иначе, как только в его присутствии, и не позволяет им оставаться более 3 часов в стране. «А где же преподобный отец-провинциал?» — спросил Какамбо. «Он принимает парад после обедни», — ответил сержант, «и вы сможете поцеловать его шпоры только через 3 часа». «Но господин капитан умирает от голода, да и я тоже», — сказал Какамбо. «Он вовсе не испанец, он немец. Нельзя ли нам позавтракать до прибытия его преподобия?» Сержант тотчас же передал эти слова коменданту. «Слава богу!» — воскликнул этот сеньор. «Если он немец, я имею право беседовать с ним. Пусть его отведут в мой шалаш». Кандида немедленно отвели в беседку из зелени, украшенную красивыми колоннами золотисто-зеленого мрамора и вольерами, в которых летали попугаи, колибри и все самые редкостные птицы. В золотых чашах был приготовлен превосходный завтрак. Когда парагвайцы сели посреди поля на санцепёке есть маис из деревянных чашек, преподобный отец-комендант вошел в беседку. Он был молод и очень красив. Полный, белолицый, румяный, с высоко поднятыми бровями, с быстрым взглядом, с розовыми ушами, с алыми губами, с гордым видом. Но гордость эта была не испанского или иезуитского образца. Кандиду и Какамбо вернули отобранное у них оружие, так же, как и андалузских коней. Какамбо задал им овса у беседки и не спускал с них глаз, опасаясь неожиданностей. Кандид сначала поцеловал край одежды коменданта, потом они сели за стол. «Итак вы немец?» — спросил иезуит по-немецки. «Да, преподобный отец», — сказал Кандид. Оба, произнося эти слова, смотрели друг на друга с чрезвычайным удивлением и волнением, которого не могли скрыть. «Вы из какой части Германии?» — спросил иезуит. «Из грязной Вестфалии», — сказал Кандид. «Я родился в замке Тундертентронг». «О небо! Возможно ли?» — воскликнул комендант. «Какое чудо!» — воскликнул Кандид. «Это вы?» — спросил комендант. «Это невероятно!» — сказал Кандид. Они бросаются один к другому, обнимаются, проливая ручьи слез. «Как? Это вы, преподобный отец? Вы брат Кунигунды! Вы убитый болгарами! Вы сын господина барона! Вы парагвайский иезуит! Надо признать, что этот мир удивительно устроен. О, Панглос, Панглос, как бы вы были рады, если бы не были повешены!» Комендант велел уйти неграм-невольникам и парагвайцам, которые подавали питье в кубках из горного хрусталя. Он 1000 раз возблагодарил Бога и святого Игнатия, он сжимал Кандида в объятиях, их лица были орошены слезами. «Вы будете еще более удивлены и растроганы, — сказал Кандид, — когда услышите, что ваша сестра, которая, как вы думаете, зарезана, госпожа Кунигунда, благополучно здравствует». «Где?» «Неподалеку от вас, у губернатора в Буэнос-Айресе, а я прибыл в Новый Свет, чтобы воевать с вами». Все, что они рассказывали друг другу в течение этой долгой беседы, несказанно дивило их. Их души говорили их устами, внимали их ушами, светились у них в глазах. Так как они были немцы, то в ожидании преподобного отца-провинциала они не спешили выйти из-за стола. И вот что рассказал комендант своему дорогому Кандиду. Глава 15. Как Кандид убил брата своей дорогой Кунигунды. Всю жизнь я буду помнить ужасный день, когда при мне убили моих отца и мать и обесчестили сестру. После ухода болгар мою обожаемую сестру так нигде и не нашли. Мать, отца, меня, двух служанок и трех маленьких зарезанных мальчиков положили на тележку и отправили для погребения в иезуитскую часовню в 2 милях от замка моих предков. Иезуит окропил нас святой водою. Она была страшно солона. Несколько капель попало мне в глаза. Патер заметил, что веки мои дрогнули. Он положил руку на мое сердце и почувствовал, что оно бьется. Меня привели в сознание, и через 3 недели я выздоровел. Вы знаете, мой дорогой Кандид, как я был красив. Я сделался еще красивее, поэтому преподобный отец Круст, тамошний настоятель, воспылал ко мне самой нежной дружбой. Он сделал меня послушником, и немного спустя я был послан в Рим. Отцу-генералу нужен был новый набор молодых иезуитов-немцев. Правители Парагвая не желали испанских иезуитов. Они предпочитали иностранных, надеясь, что те будут покладистее. Преподобный отец-генерал рассудил, что я подхожу для работы на этом винограднике. Нас отправилось 3. Поляк, тиролец и я. По приезде я был удостоен сана и подьякона, и чина лейтенанта. Теперь я полковник и священник. Мы мужественно встретим войско испанского короля. Ручаюсь, что они будут разбиты и отлучены. Провидение посылает вас сюда, чтобы нам помочь». Но правда ли это, что моя дорогая сестра Кунигунда находится по соседству у губернатора Буэнос-Айреса? Кандид клятвенно заверил его, что так оно и есть. Они оба опять расплакались. Барон без конца обнимал Кандида. Он называл его своим братом, своим спасителем. «Ах, может быть, — сказал он ему, — мы вместе с вами, мой дорогой Кандид, войдем победителями в город и освободим мою сестру Кунигунду». «Это предел моих желаний, — сказал Кандид, — потому что я надеялся и надеюсь жениться на ней». «Вы нахал! — отвечал барон. — Как у вас хватает бесстыдства мечтать о браке с моей сестрой, которая насчитывает 72 поколения предков, и вы еще имеете наглость рассказывать мне о столь дерзком плане?» Кандид, ошеломленный этой речью, отвечал ему: «Преподобный отец, все поколения в мире ничего тут поделать не смогут. Я вырвал вашу сестру из рук еврея и инквизитора. Она многим мне обязана и хочет вступить со мною в брак. Учитель Пандлос всегда говорил мне, что люди равны, и, конечно, я женюсь на ней». «Это мы посмотрим, негодяй», — сказал иезуит барон Тундертентронг и ударил Кандида шпагою плашмя по лицу. Кандид мигом выхватывает свою шпагу и погружает ее до рукоятки в живот барона-иезуита. Но, вытащив ее оттуда, всю покрытую кровью, он принялся плакать. «О, Боже мой! — сказал он. — Я убил моего прежнего господина, моего друга, моего брата! Я — добрейший человек на свете и, тем не менее, уже убил 3! Из этих 3 двое священники!» Тут прибежал Какамбо, стоявший на страже у дверей беседки. «Нам остается дорого продать свою жизнь, — сказал ему его господин. — Конечно, в беседку сейчас войдут. Надо умереть с оружием в руках». Какамбо, который побывал в разных переделках, нисколько не растерялся. Он схватил иезуитскую рясу барона, надел ее на Кандида, дал ему шляпу умершего и подсадил на лошадь. Все это было сделано во мгновение ока. «Живее, сударь! Все примут вас за иезуита, который едет с приказами, и мы переправимся через границу прежде, чем за нами погонятся». С этими словами он помчался, крича по-испански: «Дорогу! Дорогу преподобному отцу-полковнику!»